Глава 11. А знаете ли вы, что фраза «чтоб я сдох» на языке зомби на самом деле означает «чтоб я так жил»? Горлугориус Хрупо Дианис. Через час после возвращения Теодена в ряды воинов, ликвидации свободной от насилия зоны и церемониального выдворения Грин из Златоуста за пределы Эдороса, в пиршественном зале дворца состоялся военный совет. «Орки будут здесь уже к вечеру», — сказал Леголас. «Фигово», — сказал Теоден, — «у меня половина армии на патрулировании». «На патрулировании?» — удивился Гэндальф. — Когда же ты успел их туда отправить, пацифист? — Говоря по правде, они просто ушли, — сказала Эовин. — Эомер, сын Эомунда, увез с собой всех, кто не пожелал расстаться с мечом. — И ушла всего половина? — удивился Гимли. — Вернемся к нашим оркам, — торопливо сказал Теоден. Я предлагаю отступить к Хельмовой Паде и дать бой там. — А чем эта Падь принципиально лучше Эдороса? — спросил Гимли. — Она каменная, — сказал Теоден. — Очень удачно расположена со стратегической точки зрения. И тамошний замок еще ни разу не поддавался силе. — Может, раньше просто силы ни у кого не было, — предположил Гимли. — Стены высокие? — спросил Леголас. — Высокие, — заверил его Теоден, — только идти надо прямо сейчас. — Не нравится мне эта идея, — сказал Гэндальф, — чтобы я, великий маг и волшебник, драпал от каких-то орков, пусть их даже почти 10 000. — Мне тоже драпать не пристало, — сказал Арагорн. — Это может плохо отразиться на моем будущем имидже правителя Гондора. — Но, похоже, выхода нет. Защищать деревянный город весьма проблематично. Одна спичка, и все мы превратимся в шашлык. — Тогда давайте дадим им бой в поле, — предложил Джек. — Очень свежая мысль, — одобрил Гэндальф. — Как говорится, лучший способ защиты — это нападение. — Это будет очень интересное нападение, — сказал Теоден. — Учитывая, сколько там орков и сколько мы можем выставить всадников. — «А сколько мы можем выставить всадников?» — спросил Арагорн. «Здесь, в Эдорасе, около 2000 воинов», — сказал Теоден, — «без людей Эомера». «Порядок бьет число», — сказал Джек. «Если пехота плохо организована, у нее нет никаких шансов против кавалерии». «Я бы не сказал, что орки плохо организованы», — заметил Теоден. «Значит, надо их дезорганизовать». — сказал Джек. — Даже дезорганизованные, они превосходят нас числом в соотношении 5:1, — сказал Гэндальф. — 2000 воинов против 10, — задумчиво сказал Гимли. — Это же верная смерть. Так чего мы ждем? Конечно, орки не читали Толкина и не видели фильм Питера Джексона, поэтому они не знали, что решающее сражение, которому Толкин посвятил 3 страницы, а Питер Джексон около 1,5 часов экранного времени, должно было состояться в Хельмовой Паде. Они двигались походным маршем на Эдорас, когда на холме перед ними возникла фигура одинокого всадника. Существа поумнее призадумались бы, что это может означать, и как минимум сбавили бы ход. Но орки продолжали движение. Несколько особей попытались подстрелить фигуру из своих тяжелых луков, но стрелы не пролетели и половины расстояния. Орки решили, что это обычный разведчик Теодена, и перестали обращать на него внимание. При их численности они делали ставку отнюдь не на эффект внезапности. Джек спрыгнул с лошади, вытащил из притороченного к седлу саквояжа 3 армейских миномета, установил их на земле, прикинул дистанцию стрельбы, сделал поправку на ветер и опустил первую мину в ствол. Орки, услышав характерный для миномета свист, впервые в жизни озадаченно уставились вверх. Увидев летящий на них небольшой предмет и, будучи незнакомы с подобным видом оружия, они приняли предмет за обычный камень и рассмеялись. И бросаться в десятитысячную армию камнями — это действительно смешно. Они осознали свою ошибку только когда мина упала в середину их строя и взорвалась. Ввиду большой скученности орков, эффект получился впечатляющий. Следом прилетели еще две мины, потом еще три, потом еще, и только после шестого залпа орки бросились в рассыпную. По направлению к Джеку выдвинулось лишь несколько их воинов. Очевидно, они сделали это случайно. Не в обычаях орков атаковать людей, обладающих сверхъестественными, с их точки зрения, способностями. Джек спокойно положил их из револьвера и продолжил обстрел. Когда хаос и сумятица в стане орков достигли своего апогея, из-за холмов появилась хваленая роханская конница и нанесла удар по правому флангу орков, сократив численное преимущество противника примерно на треть. Орки ринулись на утек. Джек кинул еще пару мин им вдогонку, затем сложил минометы в саквояж и вскочил в седло. Минуту спустя рядом с ним появился Гарри, который ждал неподалеку для осуществления магического прикрытия на случай, ну, если что-то пойдет не так. — Ты не думаешь, что мы немного подкорректировали местную историю? — спросил он стрелка. — Она с самого начала была не слишком похожа на то, что мы читали, — сказал Джек. — Каждый рассказчик добавляет что-то от себя, — сказал Гарри. — Вот именно, — согласился Джек. — И я уверен, что как бы дело ни повернулось, от нас в этой истории не останется и следа. Присутствие двоих парней из другого мира не вписывается в философско-моральную притчу. — Особенно ситуация с минометами, — сказал Гарри. — Минометы — это аморально. Роханская конница гнала орков до самого леса, где их уже ждали взбешенные после разгрома Изенгарда гринписовцы.